Часть четвертая. Вскоре процессия приблизилась к жилищу хозяина. Богатый особняк Евсевия напомнил Юлии родительский дом. В центре, огороженной каменным забором территории, располагался бассейн, вокруг которого размещались двухэтажный дом для хозяев, небольшая постройка для прислуги, кухня, складское помещение. Широкие ворота с обеих сторон охраняли стройные кипарисы. Миртовая аллея вела в просторный сад. Евсевия встретила молодая женщина, лет 25, в светлой, расшитой узорами тунике, перевязанной золотым поясом. Ее собранные вверх пышные волосы украшала блестящая диадема. Длинные серьги доставали почти до плеч. Красота женщины была яркой, бросающейся в глаза. Высокая грудь, прямые плечи, поднятый подбородок придавали фигуре уверенность, привлекательность и заманчивость. «Какая красивая! Наверное, это хозяйка дома!» Юлия тайком любовалась возникшим перед ее взором образом. Женщина заинтересованно посмотрела на рабов мужчин, бросила злобный взгляд на юную незнакомку и ласковым голосом обратилась к Евсевию. «Господин, обед готов. Все утренние распоряжения выполнены». Жена в сопровождении служанки Алины отправилась к подруге. «Будет поздно вечером. Что прикажешь сделать с новыми рабами?» «Вот это рабы для поля. Накорми управляющего и рабов, дай все необходимое и отправь их на земельный участок. Что касается девочки...» «Разве она не для поля?» «Нет, Соломея. Девочку оставь дома. Я заплатил за нее немалые деньги. Она грамотна, знает два языка – финикийский и латинский. Дай ей хорошую постель, несложную работу и научи нашему арамейскому». Выражение лица женщины на секунду изменилось, но Соломея быстро взяла себя в руки и произнесла: «Конечно, мой господин, такая милая девочка. Обязательно займусь ее воспитанием». Управляющая отдала распоряжение домашним слугам насчет обеда и жестом позвала Юлию следовать за ней. Настроение Соломеи на остаток дня безвозвратно испортилось. Женщина никак не могла дождаться вечера, чтобы поделиться огорчением со своей подругой, рыжеволосой рабыней Танитой, услужливой и боязливой. Ближе к ночи, когда небо бывает усыпано яркими звездами и бодрящая прохлада побуждает закутаться в покрывало или накинуть теплый плащ, две приятельницы, Соломея и Танита, отправились в дальнюю беседку сада обсудить события уходящего дня. За ними шествовал 12-летний мальчик-раб с серебряным подносом, на котором находились кувшины с вином и соком, бокалы, халва и лукум. Мальчик поставил поднос на столик, освещенный лампадой, поклонился управляющей и ее подруге. «Можешь идти, Томас. Завтра с восходом вместе с новенькой отправишься помогать на поле». «Да, госпожа». Укутавшись в теплые шерстяные покрывала, Соломея и Танита удобно расположились вокруг столика, присев на невысокие скамьи и опершись на маленькие подушечки. Танита налила вино в кубки, и один из них подала управляющей. Соломея сделала несколько глотков. «Ты представляешь, Танита? Он привел эту девчонку. Как будто у нас не хватает слуг. Я понимаю, нужны рабы для работы в поле. Но в дом?» «Да. А ведь девчонка вообще никакая». «Танита, ты знаешь, я добивалась Евсевия несколько лет. Все вроде у нас налажено. И он часто зовет меня к себе. И тут на тебе, подарок. Покупает эту девчонку. Нашел тоже, на что деньги тратить. Лучше бы вина хорошего купил». «Да. И зачем она ему понадобилась?» Дай ей хорошую постель. Научи арамейскому. Я что, сумасшедшая, растить себе соперницу? Чтобы через пару лет она заняла мое место? Соломея, не бери в голову. Неужели он сможет променять тебя на кого-нибудь? Ну скажи, кто, кроме тебя, будет так любить его и ублажать? Не видела ни одного мужчины, который бы отказался от своего удовольствия ради любви к нему женщины. И как ты собираешься поступить с этой девчонкой? Я уже отдала ее в подчинение Идры. Соломея ехидно ухмыльнулась. Надеюсь, старуха научит ее жизни. Немного помолчав, Соломея добавила. До сих пор иногда ощущаю боль от плети Идры. И если бы на теле остался хоть один след, то клянусь богами, я бы уничтожила старуху. Танита вспомнила, как и сама получала той самой плетью. Тем временем управляющая продолжала. Девчонка будет работать на кухне, а еще в поле. Кроме того, я запретила ей показываться на глаза хозяину. Пусть только посмеет, я могу расправиться с ней не хуже Идры. Соломея, послушай, тебя так заботит эта девчонка? А что, жена Евсевия уже тебе не соперница? Да ладно, разве ее интересует что-то, кроме хорошего вина? Да и Фалмай всегда может ее утешить. Хотя в целом я ее понимаю. Ведь Евсевий, торгуя, несколько месяцев в год проводит в море. И что прикажешь делать, Таль? Да, ей скучно. И нужно, чтобы кто-то поднимал настроение. Вот и развлекается, как может. Да. И детей у Евсевия и Тали нет уж который год. Ну и прекрасно. Нужны тебе эти сопливые. Настроение Соломеи слегка поднялось. Женщины поболтали еще немного и принялись за сладкое. Холодный ночной ветер крал тепло и уют. На небо набежали тучи, намечался дождь. Спешно допив вино, подруги побрели готовиться ко сну.